«Я этого просто не понимаю», — говорила Беатрис, щурясь на плавающий в черной воде свет фонаря. «Вот скажите, Ян, у вас бывало такое с вашим отцом, чтобы вы чувствовали и любовь, и желание как-то подойти, и в то же время словно что-то вас удерживает? Было у вас такое?» Она сидела, поджав ноги под скамейку и держась за ее края, слегка покачиваясь взад и вперед в такт музыки. Джаз играл в ресторанчике «Росседаль» по ту сторону пруда. Задав свой вопрос, она повернула голову и с искренним любопытством, которое не отваживалось проявлять днем, посмотрела на Гейма, стараясь разглядеть в темноте выражение его лица. «С моим отцом?» — задумчиво повторил тот. «У нас в семье были сложные отношения, Беатричи. Отца я просто не любил, если говорить прямо. Это, наверное, чудовищно звучит, но я не испытал никакого горя, когда отец погиб. Я вам рассказывал, при одной из бомбежек Берлина. Так что...» Он взглянул на Беатрис, и та быстро опустила голову. «Это ужасно, Ян», — прошептала она сочувственно. «У вас были какие-нибудь причины для вражды, я хочу сказать, или просто необъяснимая отчужденность?» «Нет, причины были, и вполне объяснимые. Вам следовало бы видеть моего отца, Беатричи. Типичный венский хохштаплер, разбогатевший на валютных мошенничествах. Со стороны матери это был чудовищный мезальянс, вы сами понимаете». Он достал портсигар, попросил разрешения закурить. «Да-да», — поспешно сказала Беатрис. Ей захотелось вдруг зажечь для него спичку. Осознав это желание, Беатрис закусила губы и отодвинулась от Гейма чуть подальше, на сантиметр-другой, хотя их и без того разделяла почти половина длины скамейки. «Наверное, ее не следует винить», — задумчиво говорил он, уставившись на тлеющий огонек своей сигареты. «Бедность есть бедность, Беатричи, и она не делается приятнее от того, что в твоих жилах течет голубая кровь Ягеллонов. Скорее, пожалуй, наоборот. Сейчас я это понимаю, а раньше не понимал. Я до ненормальности любил мать и в то же время не уважал ее, не мог простить ей этого брака со спекулянтом, способным, простите за подробность, пользоваться за столом зубочисткой. Мать, конечно, чувствовала мое отношение. Словом, вы понимаете, у нас в семье каждый жил обособленно. У матери была ее религия, у отца его бизнес с нацистами, а у меня...» Он замолчал. Беатрис глянула на него вопросительно и снова отвернулась, опустив голову. «У меня, в сущности, не было ничего», — продолжал Гейм с усмешкой в голосе. «Я смертельно ненавидел плебеев и мечтал о Средневековье. Моей настольной книгой был трактат о рыцарстве Леона Готье, а у нас в доме постоянно толклись какие-то мясники в мундирах группенфюреров, аферисты с золотыми партийными значками в петличках, их, с позволения сказать, дамы и прочая сволочь. В знак протеста я открыто слушал BBC и демонстративно разговаривал с матерью только по-английски, особенно при гостях. А в общем, я был совершенно одинок, Беатричи, потому что единственным человеком, с которым у меня было что-то общее, была мать. Но я осуждал ее за капитуляцию перед чернью, и она все время это чувствовала. Друзей-сверстников у меня не было. У меня и сейчас нет друзей, знаете. Самое страшное в жизни, Беатричи, — это одиночество. Вы не представляете себе, насколько это страшно». Беатрис могла бы ответить, что очень хорошо представляет себе, что такое одиночество. Она уже и собралась это сказать, но испугалась вдруг, чтобы Ян не истолковал ее ответную откровенность как-нибудь превратно. Поэтому она промолчала и ограничилась только сочувственным взглядом. «Впрочем, это неподходящая тема для разговора в такой вечер», — сказал Гейм совершенно другим тоном. «Сегодня ведь еще праздник, не так ли? Чего вы ждете от начавшегося года?» «Право, не знаю. Вы со мной не искренни, Беатричи». Беатрис посмотрела на него с упреком. Ян, я всегда искренне со своими друзьями. Она запнулась, подумав, что этого говорить не следовало, но слово уже вылетело. «Вы сами не понимаете, какой подарок сделали мне сейчас», — тихо сказал Гейм после короткого молчания. Беатрис попыталась отшутиться. «Вы ведь напомнили мне, что сегодня Новый год, а в этот день разве можно без подарков? Ваш, Беатриче, самый дорогой из всех, что я когда-либо получал», — сказал Гейм. Потом они опять сидели и молчали. Им это хорошо удавалось в последнее время. Молчать и не чувствовать этого молчания. Как если бы между ними все время продолжался какой-то неслышный для других разговор. Это было ново и удивительно. По крайней мере, для Беатрис. Было ли это новым и для Яна, она не знала. Она иногда спрашивала себя, есть ли вообще на свете что-нибудь, чего бы Ян Гейм не испытал, не испробовал, в чем бы не разочаровался. Около 11 он посмотрел на часы и встал. Беатрис осталась сидеть, подумав, что было бы куда лучше, если бы этот Ян с меньшей пунктуальностью исполнял свое обещание относительно сроков ее возвращения домой. Дело в том, что первое время они встречались только днем, чаще всего около 5, в какой-нибудь кондитерской или чайном салоне, и проводили вместе час-другой. А как-то раз после одного из таких чаепитий Гейм предложил ей пойти подышать воздухом на набережной. Она заколебалась тогда, потому что по вечерам Костанера была обычным местом гуляния довольно неприятной публики, разного рода зажиточного мещанства. А Ян неправильно истолковал ее замешательство, уже начинало смеркаться, и пообещал, что она будет дома не позже 11. Так с тех пор и повелось. А самой Беатрис вовсе не нравилось возвращаться домой так рано. Она уже и рассказала Яну о том, как бродила с Клэр по ночному Брюсселю почти до рассвета, и сообщила о латиноамериканском обыкновении поздно вставать и еще позже ложиться, все равно не позже 11:30. Он поцеловал ей руку у калитки, желал доброй ночи и уходил, выждав, пока она обернется и махнет ему из дверей. И сейчас ей ничего не оставалось. Не сказать же прямо, что она с удовольствием сидела бы здесь еще и час, и два, вместо того, чтобы возвращаться в огромный пустой дом и потом лежать без сна, пересчитывая завитки карниза. Поэтому Беатрис тоже посмотрела на часы и вскочила, воскликнув испуганно. «Ян, мы с ума сошли, уже 12:00. Сейчас я достану такси, и через 10 минут вы будете дома», — утешил тот. «Ненавижу такси», — сказала Беатрис. «У меня к ним брезгливое чувство. Идемте лучше пешком. По Вьейтес здесь совсем недалеко. Или вы не любите пешком?» «Беатриче, я люблю все, что любите вы», — ответил Гейм очень серьезно. Беатрис притихла. Положительно этого человека нельзя было понять. «Всякий раз, как я попадаю в этот квартал, мне вспоминается день, когда мы познакомились», — заметил Гейм несколько минут спустя, когда они, выйдя уже из парка, медленно шли по улице Кастекс. «Я сделал тогда для себя 2 открытия — Беатрис Альварадо и Палермо Чико, район Буэнос-Айреса, примыкающий к парку Палермо». «Оба не из тех, что могут доставить радость», — усмехнулась Беатрис. «Вам повезло в тот день, кабальеро». «Не напрашивайтесь на комплименты», — укоризненно сказал Гейм. «Что касается вашего квартала, то вы сами говорили, что он вам нравится». «Нравился в детстве», — согласилась Беатрис и насмешливо передразнила кого-то. «Южноамериканский аристократическое предместье Парижа». «Вы смотрите на все это со стороны», — она сделала рукой широкий жест, «и видите только шиферные крыши и газоны, которые кажутся столетними. А мне теперь каждую неделю приходится бывать в этих домах с визитами, пить чай в обществе старых рамоликов и слушать, как молодые ослы пересказывают статейки из «Ридерс Дайджеста».